Глава 16. Варяг лежал в дрейфе. Удур, подведя его к правому берегу, поднял рулевое весло и уверенно заявил, что до утра с кораблем ничего плохого не случится. Хотелось бы ему верить. Пугала не близость хайтов, а капризы речных течений, того и гляди на мель занесет. А мели под правым берегом знатные бывают, настоящие зыбучие пески, если зацепил килем, так полдня потом корячиться придется. Ночь безлунная, печь на камбузе топят бездымным древесным углем, до берега километра полтора. Сомнительно, что хайты заметят флотилию землян. Да и клотов хиты не задурят своими иллюзиями. Речные великаны издалека почуют вражеские лодки или корабли. Так что можно спать спокойно. Но народ спать не спешил. Не устали. После вчерашнего утреннего боя никакого экстрима больше не было. Рейд наверх прошел впустую, осторожная разведка вражеского побережья тоже закончилась ничем. Правда, Олег опасался приближаться близко, но уж хайты-то должны были видеть добычу. Странно, что не соблазнились купеческими скорлупками. Даже закралась мысль, что за утренним боем следили вражеские глаза и, сделав правильные выводы, решили не связываться с огненоносными судами. Ветер способствовал действиям флотилии, и за весла брались нечасто. Народ подолгу дремал на солнышке, спеша запастись его теплом на сезон дождей и зиму. Так что ночью засыпать не спешили. Аня, присев возле мужа, поставила на палубу котелок с кипятком. «Пейте, пока не остыл». Бум по-русски не понимал, но что такое чай, знал прекрасно. Ухватил котелок голыми ладонями, не обращая внимания на обжигающий жар, плеснул себе в кружку, сверху сыпанул щепотку местного чая, захрустел сухарем, периодически прикладываясь к кружке. Рита, наполняя свою кружку, задумчиво произнесла: «В том году, когда мы сюда попали, на Арго вот такой же темной ночью напали. Мы так же дрейфовали тогда». «Помню», — кивнул Олег. «Паук тогда тоже уцелел, только ранен был. Не думаю, что они рискнут ночью полезть. Видят в потемках они хорошо, но ночью вроде воюют неохотно. Хотя при прошлом набеге поселки ночью атаковали. Но слабо как-то». «Этим тварям тоже спать надо», — заявила Аня. «Когда мы были у них в плену, я видела, что они спят». «Специалистка», — хмыкнул Олег. Бум, которому слушать непонятную речь было скучно, пихнул Олега в бок. «Ты вот что, скажи этой длинной в штанах, что так себя с рыцарем вести не надо». Олег, обернувшись к Рите, поинтересовался: «Что за гадость ты сделала этому почтенному рыцарю? Он, похоже, крайне недоволен твоим поведением». «Да пошел он подальше, рыцарь. Я в трюм спускалась за одеялом, а он облапать на лестнице решил. Двинула ему коленом по тому месту, к которому он думает. Легко отделался». «Чего она там говорит?» — нетерпеливо спросил Бум. «Да Рита говорит, что ты первый полез, за это и получил». «Врет она все. Ничего плохого я и не делал. Я вообще с женщинами всегда галантен. И вообще, чтобы она худого не подумала, ты ей сразу скажи, что у меня серьезные намерения. Скажи, что рот мой не больно древен, а сам я пока что временно без замка, но это все дело наживное. Я здоров как бык, люди меня уважают, и свое я у кого хочешь выдеру. Бедра у нее хорошие, это крепким детям. Мужика у нее, я заметил, нету, так что я для нее лучший вариант. Кому она такая старая нужна? Вот мне нужны крепкие наследники от крепкой бабы. Она крепкая, вон как с луком ловко работает. Первый раз такую вижу. В общем, скажи, что как вернемся, пусть наш ваш жрец бородатый сделает мужем и женой. И пусть больше не кочевряжется, а то уже старуха почти, а ведет себя как младшая дочка. Что худого, если я товары смотрю перед покупкой? Олег, с трудом удерживаясь от смеха, с серьезным видом перевел. «Бум говорит, что ты старая, как пожелтевшая селедка, и предлагает тебе срочно выйти за него замуж. Пересидела ты, Рита, в девках. И говорит, чтобы ты в следующий раз на лестнице коленом не размахивала, а была с ним поласковее, что-то вроде задатка перед свадьбой. Так что ответить твоему жениху? Передай ему, что он сам козел старый, хоть бы раз в жизни помылся нормально. Жених. Хотя нет, скажи ему, что меня в жены звал герцог южный, почти что король. А я не пошла, и за пердуна этого тем более не пойду». Олег, как обычно, смягчил перевод на свой лад. «Рита говорит, что к ней уже посватался герцог Орлании, первый кандидат на престол обоих берегов. Воин он хороший, род у него неимоверно знатный, и наследники ему нужны срочно. Так что она сейчас занята обдумыванием его брачного предложения». «Садомита ему в жены», — вскипел Бум. «Нашла, о ком думать. Да эти южане только вино жрать гораздо, а в седле они как куча сидят. Не воины, а шуты. Разве можно такого бравого вояку, как я, даже думать променять на южного вонючку? У них там на юге, если два раза плюнуть, то три плевка попадут в герцогов, и каждый из них мнит себя королем. Так что пусть выбросит эти глупые мысли из своей глупой бабской башки». Перевести Олег не успел, кормовой дозорный громко доложил: «Огни! Огни на берегу! На правом берегу!» Вскочив, Олег встал у борта, вглядываясь в ночной мрак. Темень стояла серьезная. Берег скорее угадывался, чем проглядывался. Но дозорный не обманул. Действительно огоньки видать, будто костров россыпь. Достав из чехла бинокль, Олег поднес его к глазам. Просветленная оптика — вещь хорошая, но все же это не ночное видение. Особых улучшений не добился. Зато хорошо рассмотрел, что огоньков этих около полусотни, причем несколько очень приличные, будто хорошие костры, а остальные мелочь, причем некоторые двигались. «Может, факел?» «Олег, что там?» — громко шепнула, не утерпев, Аня. «Огни какие-то. Если верить карте, где-то тут должен быть причал Хайтов. Эй, Рустам, ты знаешь это место? Тут причал? Проводник, выделенный монахом, подошел к борту, вгляделся в ночь. Трудно сказать. Я не могу разглядеть берег, но причал вроде бы где-то здесь был. Весной наши разведчики его нашли. Олег обернулся к корме. Удур, ты спишь? Уже не сплю. Проснулся, когда ты меня позвал. Удур, ты запомнишь это место? Нам сюда надо будет вернуться утром, проверить, что там на берегу делается. Да, Олег, я запомню это место. Вот и хорошо. А теперь все спать. Возможно, утром подраться придется. Может, якорь кинуть, предложил Клёпа. Не надо. В дрейфе безопаснее. «Весла поднять!» — приказал Олег гребцам. Те послушно выполнили команду, но варяг остановился не сразу. Долго шел по инерции прямиком к берегу. Правда, берега как такового видно не было. Густой стеной стоял тростник, видимо, полностью захватив речной залив. «Даже странно. На правом берегу плавней нет вообще, и подобные дебри — редкость». Олег обернулся к Рустаму. «Ты говорил, что причал где-то здесь, но мы уже 2 часа зигзагами ходим и ничего не видели. Вы точно не ошиблись?» Черноволосый коренастый коротышка, выделенный монахом, неуверенно покачал головой. «Я здесь был всего 1 раз и уверен, что причал тот был где-то совсем рядом. Но вообще-то видели мы его издалека, да и со стороны суши. Неужто я ошибся? Но как же тут ошибиться, если как раз напротив тех 2 островков дело было? Ума не приложу, куда этот чертов причал мог пропасть. Может, он старый был, заброшенный и уже развалился?» «Нет, не похож на старый был. Да и чистокол рядом виднелся. А Серега тогда говорил, что и дальше причалы вроде шли. Мы думали, что тут их гавань». Олег, не зная, что и думать, подошел к Клоту. «Удур, посмотри на берег. Тут должен быть причал где-то, но найти не можем. Может, хоть ты поймешь, куда он спрятался?» «Олег, мне трудно понять, корабли мешают, и я не знаю, какой именно причал тебе нужен». «Приказать находке отойти?» «Зачем ты у меня спрашиваешь? Ты же сказал, что тебе корабли мешают». «Корабль паука не мешает. Он же позади. Те, что впереди, мешают». «Впереди берег, там нет кораблей». «Нет, Олег, много кораблей. Они рядом с нами и пугают воду. Если бы их не было, я бы понял, где все причалы». Олег привык к Лоту доверять безоговорочно, вот и сейчас сориентировался мгновенно. «Тревога! Зарядить установки и мушкеты! Завести двигатель! Перед нами корабли противника!» Рита, натянув лук, подошла к капитану, уточнила. «Ты не сбрендил? Мы рядом с берегом, почти в камыши уткнулись». «Нет, если Удур не врет, то в этом тростнике полно кораблей. Сейчас проверю». Ухватившись за ближайшую мачтовую растяжку, Олег ловко полез вверх. Пеньковый канат, толстый, удобно наклонен, карабкаться по нему одно удовольствие. Высота мачты повыше 10 метров, с учетом высоты корпуса выходит все 15 от уровня воды, а тростник 5-7 метров. «Сейчас посмотрим, что за ним». Удур не соврал. Кораблей перед варягом хватало. Хайты показали себя неплохими инженерами. Их замаскированную гавань не видно было из сотни метров. Они попросту выставили в одну линию множество бревенчатых понтонов и на края их прибили каркасы с закрепленными стеблями тростника. Причем проделано все было так искусно, что заросли казались вполне естественными. Причалов было 5 штук. Настоящий мини-порт. За ними на берегу тянулись ряды хижин и каких-то длиннющих сараев, а у самих причалов болталось множество стандартных галер Хайтаны. Олег даже считать их не стал, в глазах зарябило. Достаточно того, что у причалов они не помещаются. Большая часть стоит на якорях или подтащены к берегу. И как такую эскадру залив вместил? Там даже в воде тесно стало. Едва не ободрав руки, Олег пулей слетел на палубу, впечатался в нее ногами, заорал: «Носовые установки! Огонь по тростнику! Прицел в самый низ стены тростника! Чего вытаращились на меня, как на идиота? Огонь!» Первый заряд ушел с перелетом, но второй ударил удачно, куда и надо было. Горшок разлетелся, ударив по понтону, пламя жадно поползло по раме и сухим стеблем. Огонь за минуту снял с декорации орел естественности. Команда наконец поняла, что за хитрость устроили здесь хайты. Следующий залп был уже без промаха, народ понял, что надо делать. Яркое пламя охватило маскировку врага в нескольких местах. За прогорающим тростником теперь были видны корпуса кораблей. «Полный вперед! Носовым установкам стоп! Без приказа не стрелять!» Поднеся ко рту трубку радиостанции, Олег вызвал находку. «Паук, прошибай эту стену метрах в 100 выше нас и начинай обстрел их кораблей. Если они начнут двигаться на вас, сразу уходи. Разворачивайся и тяни их к тем островкам. Там куча мели, а у них хорошая осадка, никто не уйдет». Варяг, не успев толком разогнаться, ударил между понтонами. С треском завяз в преграде, толкая ее перед собой. Судя по всему, понтоны скреплялись между собой чем-то вроде тросов и расходиться не желали. Впрочем, замыслам Олега это особо не мешало. «Первая команда! Бросьте мушкеты! Порубите эти рамы, чтобы обзор не загораживали!» Народ охотно взялся за топоры и мечи, вмиг очистив нос корабля от остатков маскировки вражеской гавани. Вот теперь каждая галера хайтов была как на ладони. И что вдвойне приятно, на палубах врагов почти не было. Очевидно, к бою они не готовились, считая, что флотилия островитян их не заметит. «Ну, теперь держитесь. Носовые установки! Беглый огонь! Баллиста! Огонь зажигательными! Бегом! Покажите мне пулеметную стрельбу!» Флот хайтов расстреливали будто в тире, абсолютно безнаказанно. Причем тушить пожары было некому, на палубах в лучшем случае суетились 5-7 триллов. Непонятно, почему не видно полных команд. Но да это и не важно, надо пользоваться моментом. Десяток залпов превратил ближайшие корабли в костры на воде. Пламя жадно пожирало просмоленное дерево, вырываясь на высоту 5-этажного дома. Поток восходящего жара был столь сильным, что поднялся приличный ветер, быстро понес клубы порохового дыма в гавань. Народ, незадействованный в стрельбе, отвесив челюсти, таращился на приятное зрелище. Но Олег не расслаблялся, успевал посматривать за всей округой и не прозевал опасность. «Мушкетеры, на левый борт! Все на левый борт! Хайты ползут по понтонам!» Действительно, враги приближались, используя цепочку понтонов как тропу. Неизвестно, почему их нет на кораблях, но на берегу, очевидно, хватало. К варягу приближалась настоящая муравьиная колонна. В разнобой захлопали дальнобойные стволы, следом нестроенный залп дала первая команда, а как разошелся дым, ударила вторая. У хайтов не было ни единого шанса добраться до палубы варяга. По понтонам не особо побегаешь, а спрятаться от картечи там негде. Но количество их было таково, что после пары залпов уцелели многие, на них просто не хватило свинца. Ничего, дело поправимо. С борта ударили пушечки и картечницы. Тут уж обделенных не осталось. Задние ряды хайтов сделали правильный вывод, развернулись назад. К этому времени вся гавань превратилась в сплошной костер. За стеной пламени уже не понять было, остались ли нетронутые галеры или уже все кончено. Многие корабли даже не получили попаданий, огонь перекинулся на них с соседних судов. Врага подвела теснота стоянки. Жар от пожара шел такой, что Олега начало стягивать кожу на лице, будто в домну заглянул. Да и огонь от горящих понтонов был уже рядышком, того и гляди, начнет борта лизать. Стоять здесь смысла больше нет. Свое черное дело островитяне сделали. «Задний ход! Уходим! Прекратить стрельбу!» «Куда вы, мазилы, снаряды переводите?» Винт вспенил воду, потащил корабль назад, подальше от пожара. Надежда уже давно отошла от гавани после того, как до нее чуть не добрался огонь по понтонам. Отойдя назад, варяг развернулся, пошел к левому берегу. Чем дальше отходили, тем величественнее выглядел пожар. Столбы пламени от отдельных очагов сплелись в единую ревущую стену. Будь дело ночью, всю реку бы осветило. «Хорошо-то как горит!» — радостно воскликнул Олег. «По-моему, и сараи на берегу занялись!» Хлопнув по плечу Рустама, завороженно смотревшего на пожар, хохотнул. «Ну что, джигит, у вас, небось, так не воюют?» «Нет, так не воюют», — кивнул тот. «Монах будет доволен, узнав об этом бое. Если вы и дальше так быстро их жечь станете, то скоро у них кораблей не останется. А мы как раз к монаху и пойдем». «Хвастаться будешь ему?» — ухмыльнулся Рустам. «Нет, конечно. Там наши ребята по суше подошли, надо им порох выгрузить. Да и запас воды пополнить, речную сырой не попьешь». «Понятно». «Слушай, Олег, а что это за штуки у вас по бортам? Я так и не понял, для чего они?» «А это наше секретное оружие». «Да? А расскажи, что это за оружие такое?» «Не могу». «Почему?» «Если я расскажу, то это оружие уже не будет секретным». Рустам чуть ли не со злобой взглянул в спину уходящему Олегу. Едва удержался, чтобы не сплюнуть на палубу. «Монах будет недоволен, он обязательно спросит о тех штуках, что на бортах варяга выпирают. И ведь что ему ответить? Нечего. Даже не разглядеть толком, что там надежно обмотано парусиной. Ну да ладно, не посадят же на кол в самом деле». «Да и вести Рустам принесет хорошие. Такого разгрома флот хайтов, наверное, не видел за всю историю. Не меньше 20 кораблей в пепел превратили. Немыслимая победа». все же эти южане не такие уж лежебоки».